Здравствуйте, доставка.ру. Меня зовут Светлана. Чем могу вам помочь? Алло, здравствуйте. А я вот звоню уточнить по поводу холодильника одного. Что вас интересует? Вот холодильник Indesit SFR 167. Код товара могли бы назвать? Так, код товара. А где он? А, все, вижу, сейчас, Под давайте. названием. 565 5, 6, 5. 6782. 6, 7, 8, 2. Одну минуту. Морозильная камера Индезит стоимостью 12 760 рублей, верно? Да, верно. Что хотели бы узнать по У меня товару? такой вопрос. Он сам по себе большой, то есть вот отделение? Отделение? Да. Так, но высота у него 1,67 м. Давайте представим Ну вот сейчас одну смотрите, минуту. например. Хорошо. Так, у него 7 отделений. 7,10, Да, вот как да? я вижу. Ну, у меня такой вот главный вопрос, то есть туда человек поместится, если по частям? Извините, не совсем ваш вопрос поняла. Ну, смотрите, ну, то есть человек туда сможет поместиться по частям, ну, в отделение, то есть. Просто мне хранить негде человека, вот. Вы знаете, мне кажется, это можно проверить только при получении товара. Ага, а вот у вас вообще магазин есть какой-то, где можно вот самовывоз там или нет? Так, вас в Москве доставка интересует? Ну, мне вот нужно сначала проверить, поместится туда как бы человек или нет. Просто, ну, смысла нету заказывать, если там не войдет человек. Ну, если по Москве, то я могу вам доставку курьером предложить. То есть курьеры вам привезут товар, вы его посмотрите. Если вас все устроит, вы его оплатите. А если вы в попробовать регионах... можно будет или нет? Ну, если вы при курьере сможете попробовать положить туда, то... Ну, курьер. Конечно, Курьер курьер. курьер мне не поможет, нет? Если, может быть, по договоренности. То есть он будет, ну, возможно, он будет не против, да? Ну, возможно, да. Ну, смотрите тогда, давайте тогда доставку оформим. А вам Москву доставка нужна? Просто да, конечно, Москва. Не поняла, в регион? Да, нет, в Москву. Так, что еще хотели бы приобрести? Да вроде ничего, только холодильник. А у вас есть ножи, нет? Такие большие. Так, да, имеется, там, в наборах есть. Нет, не без набора. Какой у вас самый большой ножик? Такой прям. Одну минуту я сейчас посмотрю. Хорошо. А вы на сайте сейчас? Да, я на сайте. Вы знаете, ножи имеются вот нож-топорик или обыкновенный нож. Вам какой-то ну, который конкретно? Острый. Нет, ну острый, чтобы был большой, и вот резать было, рубить удобно. Топорик, наверное, топорик, да. Ну, топорик у нас, да, вот только одна модель представлена. Я вам код товара могу назвать, посмотрите. Да, давайте. Давайте. Так, 66. Ага. 60. 634. 634. Во, отличный ножик, да. Вот такой. Но им будет удобно разделать человека или не очень? Просто я не знаю, ну первый раз как бы. Я, вы знаете, не могу вам сказать, у меня такого опыта нет. Ну, давайте тогда, ну, давайте, да, нож-топорик тогда вот такой и холодильник вот тот, который много камер. Я думаю, курьер мне поможет, да, там, если что. Вы знаете, я даже не знаю, как вам курьера отпускать. Да нет, вы не переживайте, возможно, он уедет даже. Ну, просто, чтобы он потеплее оделся там для проверки, скажите ему. Хорошо, фамилия, имя, отчество ваше, будьте добры. Канцеров Иван Михайлович. Еще раз, пожалуйста. Канцеров. Канцеров. Да, Иван Михайлович. Иван Михайлович. Да. Иван Михайлович. Так. Контактный номер телефона. 8. Так. 901. 901. 904. 904. 3611. 3611. Угу. Курьерскую доставку, да, оформляем? Ну, а какая еще есть? Возможен самовывоз с Лазуревого проезда, дом 3, строение 4. Ага, а там вот будет холодильник, да? То есть я могу приехать, как бы, ну, приехать, все проверить там вот прям у вас и забрать, если мне понравится. Да, вы можете также вот на Лазуревом проезде забрать товар. Единственное условие, там будет 100% предоплата. Если все-таки вы сначала хотите посмотреть товар, потом его оплатить, тогда курьер только могу сделать. А, ну давайте тогда курьер пусть приезжает. Да. Хорошо, адрес доставки назовите, пожалуйста. Улица Академика Янгеля. Так, Академика. Дом 6А. Дом 6А. Квартира 17. Извините, пожалуйста, дом 6, корпус А. Ну, или дом 6А? Дом 6А. Дом 6А, квартира 17, да? Угу. Подъезд, этаж будете указывать? Там подъезд первый. Подъезд первый или один в доме? Один, он один в доме, да. Один в доме, а этаж какой? Этаж четвертый. Этаж четвертый. Подъезд с кодом? Подъезд нет, там не работает домофон. Не работает. Ага. Метро ближайшее? Ну, Академика Янгеля. Тоже Академика Янгеля. А курьер, что ли, в метро холодильник повезет? Просто при оформлении заказа поправим, чтобы корректно его оформить, мы также указываем ближайшую станцию метро. Ага. А вот можно еще попросить предварительно ножик заточить? Просто у меня дома нету, как заточить его, чтобы там у вас где-нибудь. Да, я понимаю, но у нас, к сожалению, нет такой услуги. Ага. А курьер? Ну, вы не можете, да, сказать, какой человек приедет? Просто сильный, не сильный? Нет, не могу, к сожалению. Угу. То есть вы не решаете, да, какой человек приедет? Мне просто желательно такого, ну, как бы, послабее, что ли. Ну, можно просто обычного телосложения. У нас, понимаете, курьерская служба в другом отделе. То есть мы оформляем заказы, а именно там уже сопровождение заказов и курьерская служба. Это уже другие отделы занимаются доставкой, поэтому не могу вам сказать. Хорошо. Ну, в общем, проверить можно будет, да? Курьер не откажется вот проверить, да? То есть залезть в холодильник, посидеть там, как ему удобно, неудобно. Ну, по правилам работы, курьер у нас в течение 10 минут ожидает, пока вы проверите товар. Ну, а он может ожидать, например, вот эти 10 минут в холодильнике, чтобы я проверил товар? То есть, как он вообще работает, холодильник, будет ему прохладно или нет? Ну, вот этого я не могу вам сказать, но, может быть, у вас будет возможность самому все-таки произвести проверку? Да нет, мне кажется... Потому что техника вам будет доставлена, и, а как у меня будет возможность? Чтобы лучше понять те параметры, которые вам нужны, и те характеристики бытовой техники. Нет, ну понимаете, мне просто нужно как раз-таки проверить, влезет ли туда человек по частям. Вот. Мне в этом курьер может помочь. Ну, то есть... То есть вы думаете, что курьер добровольно согласится по частям в холодильник? Ну, если... Ну как, ну может быть согласиться добровольно, а может быть не согласиться добровольно. Скорее всего, нет. Ну если нет, вы же мне еще ножик как бы, да, подарите, то есть привезете. Алло. Да, ножик мы вам привезем. А курьер да, вас... у меня... Можно я вам вопрос задам? Мы не разыгрываете меня? Нет, что вы, какие розыгрыши? Просто, ну как бы... Нужно, вот мне холодильник для таких целей нужен, то есть, чтобы там человека хранить. Ну так вот, примерно и неделю. Тогда, значит, именно уже после доставки вам холодильника, уже можно будет его проверять. А, ну, курьер мне сразу ножик привезет или как-то потом? Просто если сразу, то я могу же сразу проверить, правильно? Не на курьере же. А почему нет? Ну, если он согласен будет. Ну, потому что он не сможет работать больше потом. Ну и что? Ну, я ему денег заплачу за это. Еще как бы. Ну, за товар денег заплачу, и он проверит, и все. Ну, вы извините, но я просто не думаю, что даже если он не заплатит, он согласится. Так я могу его... Я ему вообще могу не спрашивать. Согласится он или нет. У меня же ножик будет, значит, я доминирую, как бы. Алло. Да, я вас слышу. Ну так что? Девушка. Да, одну минуту, пожалуйста, у меня тут. Дальше технические вопросы. Ну хорошо, жду. Так, Иван Михайлович, вы номер заказа можете сейчас записать? Что-что? Номер заказа вашего. Номер заказа, заказа моего? Да. А вы же вроде... оформили заказ? А вы вроде не сказали мне его. Алло. Так, я вам говорила, да, номер заказа? Нет, нет, вы не сказали номер заказа. Вот, номер заказа готовы читать? Записать? Да. А, ну он нужен, да? Это кому, курьеру нужно будет сказать или кому? Ну, просто, может быть, вы потом захотите внести в заказ какие-либо изменения. Да нет, то есть, точно не захочу. Вы можете позвонить нам на линию, ну, и если нам можно... дать номер заказа. Знаете, а можно еще добавить один такой же ножик? Так, сейчас... Просто, мне кажется, двумя будет как бы быстрее, да, и маневреннее, то есть так прям удобно будет. Вы знаете, он, к сожалению, у нас один только на данный момент в продаже имеется. Ах, ну ладно. Ну тогда один. Номер заказа вашего 106. Угу. 31-312. 106-31-312. Ага. Да. Так, хорошо. Ну, то есть, курьер будет не против, да? Он приедет. А когда, кстати, курьер приедет? Доставить можем в субботу, 23 ноября. Ага, 23 ноября. Угу, да. Ну, суббота как раз... Иван Михайлович, ну, я сразу же хочу вас предупредить, что для вашего заказа я напишу комментарий. Ага. Поэтому... комментарий то, что точно, я хочу точно я не могу... Да. Поэтому я не могу вам сказать. Слушайте, а может не нужно писать? Ну, просто тогда ко мне никто не приедет. Ну, потому что все-таки заказы мы должны корректно оформлять. Ну, я же корректно вроде оформил. Если вы мне сейчас, ну, корректно, да, ну, просто мне говорите, для какой цели. Ну, то а что совсем... а что в этом такого? Будто никогда вы людей не расчленяли. Нет. Как так? Ну, вот так. Мне казалось то, что все люди когда-то это делали. Нет, извините, нет. Нет, да. Ну ладно, ну в общем, когда мне вот в субботу, да, доставят? Да, доставить можно в субботу. А Ага. предварительно за 1 час до времени доставки курьер вам будет звонить. А, то есть Доставка, сам курьер позвонит. да, сам курьер также будет там звонить. Ага, у вас курьеры русские, просто может, если у вас там есть какие-нибудь нерусские, то есть они могут это приехать, их же не особо жалко, правильно? Нет, неважно, какие у нас курьеры, нам жалко всех. Почему вам жалко? Ну а что чурок жалеть? Они же ненужные люди. Потому что они тоже люди. Как люди? Разве люди? Да. Ну ладно, в общем не суть. То есть вы мне привезете холодильник, да, такой многокамерный, и курьера с ножом. Нет, мы вам привезем морозильную камеру Ага. и нож. И доставлено все это будет нашими курьерами в субботу. Ой, а может курьер мне привезти еще одного курьера, которого вам не жалко? Я его тоже могу купить. Ну, вообще у нас доставка осуществляется не одним курьером, потому что морозильную камеру им придется поднимать, заносить в Вот, квартиру. вот отлично. Значит, Да, если но что, как бы. дело в том, что да, все равно на ваш заказ я должна оставить комментарий, потому Но, что а какой вы вы комментарий мне оставите, просто чтобы я знал? комментарий о том, что вы мне прямо сообщили о своих целях. Угу. То есть вы Кстати, то звоните есть там оформить хранить заказ, мясо, да? я не имею права не оформить вам заказ, но Угу. вы либо я не знаю, если вы не разыгрываете. Да нет, какие розыгрыши, если я хочу как бы в Ну, холодильнике тогда тем мясо более. хранить? Мне кажется, многие люди в холодильниках мясо хранят, правильно? Многие, несмотря какое. Да вроде обычное мясо. В любом случае, Иван Михайлович, скажите, пожалуйста, вопросы по заказу есть еще у вас? Ой, ну, наверное, нет. Скорее всего, больше нету вопросов. А вы, может, тоже ко мне приедете? А то мне так одиноко. Я очень вам сочувствую, но у меня работа, извините, Ну, не могу. после работы я могу за вами заехать. После работы у меня дела. А после дел? Не могу, к сожалению, Иван Михайлович, с вами общаться на личные темы. Плохо. Ну, вы не бойтесь, я бы вас не стал расчленять, там, в холодильник засовывать. Нет, нет, что вы. Мы просто там куда-нибудь сходили. Я же не такой жестокий, правильно? Иван Михайлович, благодарим вас за заказ. Всего вам доброго. До свидания. Ну давайте, до свидания. Алло. Алло, алло, да, я вас слушаю. Алло, Иван Михайлович. Да. Добрый вечер. Беспокоит служба безопасности интернет-гипермаркета Наталья Да, по слушаю поводу вас. вашего заказа. К Угу. сожалению, вам отказано в поставке данного товара. Почему же? Ну, по причине того, что мы обратились в центральное отделение полиции по Угу. статье 213 УК РФ. Так, а что это за статья? Не напомните мне. Напомню, хулиганство. Хулиганство. А что здесь хулиганского, я не пойму. Я считаю, что вы не очень компетентно разговаривали с нашим сотрудником, и мы всегда вправе расторгнуть договор оферты на нашем сайте в одностороннем порядке. Так, хорошо. Секундочку. А в смысле, я не понимаю, почему заказ-то вы отвергли мой? Ну, мы считаем, что это нецелесообразно возить в ваш адрес товар. Почему? Может быть, я вот хотел у вас купить холодильник, да? Да, Иван Михайлович, мы согласны вам привезти данный товар только по 100% предоплате. Ну а как же я вам заплачу? Через сайт, пожалуйста, через личный кабинет. Ага. Ну, а все так же будет, да? Курьер приедет. Да, все так же, все останется в силе. Пожалуйста, 100% предоплата, но заявление остается в силе. Да без Я думаю, проблем. это имеет место быть с нашей стороны обратиться в правоохранительные органы. Ну да, конечно. Так а что, курьер-то ко мне приедет, нет? Приедет, не переживайте, 100% предоплата и А если все вы в силе. мне не привезете вот со 100% предоплатой? Договор оферты на вашей стороне будет. Сделка является заключенной с момента 100% предоплаты. Ага, а то есть вы хотите сказать то, что ко мне приедут полиция, да, приедет? Если мы не выполним свои обязательства, мы будем вам платить просрочку данного товара доставку. Секундочку. Да, ко мне полиция приедет, да? Конечно, мы приедем с правоохранительными органами. Вот секундочку, это то есть... То есть мне сейчас нужно, да, мои мешки убрать нужно, да? Обязательно. Так, хорошо, но у меня холодильника просто нету, понимаете, да? То есть я хотел где-то хранить... На улице холодно, у вас балкон, наверное, есть? Да нет, я... Ну, в принципе, да, балкон-то есть, но он забит, там много мешков стоит. Там много мешков стоит. Конечно. А давайте вы мне сначала товар привезете, а потом приедете с этим, с мусорами. Нет, 100% предоплата, только после этого мы считаем нужным ввести товар в ваш адрес. Так вы привезете товар на мой адрес, вы приедете с мусорами, меня посадят. И зачем мне нужен будет холодильник? Давайте, пожалуйста, нормативную лексику использовать при разговоре. В смысле? Я думаю, разговор данный записывается, и мы приложим его как свидетельские показания к нашему заявлению. Ну. Хорошо? Что хорошо? Вы предлагаете мне называть мусоров мусорами? Ну, я считаю, что это нелестно отзываться о наших правоохранительных органах. Так почему? Они же нихуя не делают. Иван Михайлович, давайте мы как-нибудь с вами без цензуры пообщаемся. В смысле, без цензуры? Мне материться, то есть, можно без цензуры? Нет, вам не стоит материться, по крайней мере, как минимум в мой адрес. А я в ваш адрес не матерюсь, я матерюсь в адрес правоохранительных органов. Ну, вы сейчас общаетесь. Давайте, мы сейчас вместе общаемся, и давайте мы с вами поговорим, как взрослые люди, и как-то придем к общему знаменателю. Иван Михайлович, я понял. Вы просто хотите со мной познакомиться, я понял. Ну, не проблема, вы можете приехать. Да, отличное место для знакомства, конечно. Да, ну, тогда давайте приезжайте, не только с вами. Я думаю, мы с вами познакомимся при других обстоятельствах. А при каких? Ну, я приеду вместе с доставкой как представитель службы безопасности ООО интернет-гипермаркета. Ага, ага. Я думаю, мы с вами познакомимся. Познакомимся, да, с вами все-таки? Конечно, а холодильник-то вы мне привезете, нет? Ну, мы вам везем не холодильник, это, во-первых, а морозильную камеру. Да это не как суть, только будет 100% предоплата. А почему вы не хотите приехать и привезти мне без 100% предоплаты? Нам это не интересно. Почему? Ну, я же вам деньги могу заплатить по приезду. Нет, для начала вы заплатите деньги, а потом мы приедем к вам по адресу. И посадите меня. Да нет, зачем? Как же нет? 213-я статья. Какая? Для начала условно. Ну, при чем здесь условно? Секундочку, я не пойму. Я заказал у вас холодильник, да? Чтобы вы мне его привезли. Угу. Да, мы со своей стороны обронили... Мы со своей стороны обратились в правоохранительные органы с заявлением. То есть вы каждый приложили запись данного разговора. Я считаю, Иван Михайлович, что вы допустили некорректное, условно говоря, общение с нашим оператором колл-центра. Ага. И с нашей стороны были совершены данные действия. Ага, вот оно что. Да. То есть вы крысите. Вы допустили небольшую оплошность. Ну же, поговори с нашим оператором. Ага, то есть мне не нужно было говорить, да, то, что я расчленю курьера, да? Я прав? Я думаю, не надо было это упоминать в разговоре. Ага, понятно. Не так я не пойму. Оказались в данном вопросе. Ну да, возможно. Так я не пойму, вы привезете мне или нет? 100% предоплатой мы вам привезем, конечно. Так вы приедете с мусорами, и они меня посадят. Нахрена мне будет ваш холодильник нужен? Не знаю, вы оставите себе на память какого-то ООО интернет-гипермаркета. Так давайте тогда на халяву мне привозите его. Нет, 100% предоплата. Иван Михайлович, я думаю, нам не стоит растягивать разговор. Если вас устраивают наши условия сотрудничества, пожалуйста, в личный кабинет на нашем сайте. Ага, ага. Для оплаты мы вам откроем доступ. А, не устраивает, именно мне с вами попрощаемся. Не, ну, у вас приятный голос. Давайте приезжайте вы с холодильником. Не надо никаких мусоров, а вы приезжайте вы и холодильник. Нет, к сожалению, так лишняя трата своего личного времени. Почему покувыркаемся там? Давайте мы прекратим данный разговор. Стоп, секунду. Вы мне звоните и говорите, чтобы я прекратил данный разговор? Иван Михайлович, либо вы соглашаетесь на наши условия, либо мы идем другим путем и будем общаться с вами в другом месте. Секунду, вы заставляете меня купить холодильник, да, насильно? Я не заставляю вас купить насильно холодильник. Я вам предлагаю пути сотрудничества с нашим интернет-магазином. Если вас устраивает наше предложение, то, пожалуйста, мы всегда рады своим клиентам. Если же вас не устраивает, давайте мы закончим этот разговор и попрощаемся на доброй ноте. В смысле? Но вы мне позвонили, понимаете? Не я вам звоню. И да, я вам позвонила, потому что данный разговор не устроил нашу организацию. Вы некомпетентны разговаривать так с нашим сотрудником. Так а почему бы вам не отказать в заказе? Мы считаем, что мы вправе. Да я ничего не мы говорю, не вправе, вам, ну да, вправе, молодцы. Мы не отказываем вам в заказе, мы меняем условия данного заказа. То есть вы мне говорите, что вы приедете с мусорами и привезете мне холодильник. Какая мне выгода? Нет, мы не приедем с правоохранительными органами, но мы приедем со своей службой безопасности. А, они меня и забьют, да? Да, никто вас не собирается обижать. А зачем вы тогда с ними приедете? Так, для подстраховки. Почему нет? А, интересно. Ну, холодильник тяжелый, да? Такая личность. Конечно, они помогут нам. Угу, угу. Понятно, хорошо. Так, секундочку, а как мне оплатить-то, я так и не понял? Пожалуйста, адрес электронной почты называете, заходите в личный кабинет, я открою вам доступ, и вы оплатите. Хорошо, адрес электронной почты называть? Да, пожалуйста. Записывайте. Записываем. С. С как доллар? Как доллар. Я буду вам потихонечку, ну, по букве говорить, хорошо? Да, конечно. С. Угу. О. Угу. С. Угу. И. И с точкой? И с точкой. Угу. Х. Угу. Игрек. Угу. И. Угу. Собакаяндекс.ру. Угу. Вот, открывайте мне доступ, я тогда заплачу. Отлично, 5 минут доступ открыт будет. Всего доброго, до свидания. До свидания.